теплоты в интонациях. Плохо, конечно. Но как-то я должен защищаться от горя, которым, кажется мне, все вокруг пропитано. Это выше сил выслушивать их переживания. Они несчастные, но здоровы. Довольно с меня больных. Так и есть. Ждет жена Саши, Раиса Сергеевна, или просто Рая. Хорошая, в общем, женщина. Но видеть мне ее совсем не хочется. Все сказано. И добавить ничего не могу. Она не понимает тяжести состояния мужа и панически боится операции. При этих условиях другого я не стал бы оперировать. Больной, даже если он сам требует операции, может умереть, а родственники остаются, и доказать ничего нельзя. Хирург всегда оказывается виноватым. Ладно, сейчас не это меня беспокоит. Я не буду виноват перед ним, что согласился, только бы не сделать ошибок в операции. Михаил Иванович, дорогой, будет операция? Здравствуйте, Раиса Сергеевна. Пожалуйста, успокойтесь, вам еще понадобятся силы. Операция будет, если Саша не передумал. Слезы. Нет, не передумал. Я уже была у него. Меня не слушает. Откажитесь вы. Не могу. Я очень боюсь. Но как врач я не вижу другого выхода. Он не проживет и года. Но он пока неплохо себя чувствует. Еще недавно выходил на улицу. В газетах пишут о новых лекарствах против ревматизма. Может быть, они помогут. А вдруг он останется на столе? Что тогда будет? Да. Что тогда будет? Не могу же я ответить, что она еще молода, забудет, выйдет замуж, что сына сможет поднять и одна, и что самая главная потеря совсем не у нее, а у науки, у чужих людей. Впрочем, это не так. Для нее потеря также невосполнимая. Раиса Сергеевна, поймите, дальше следуют длинные объяснения, что такое ревматизм, порок сердца, цирроз печени. Примечание. Цирроз печени – заболевание, сопровождающееся разрастанием рубцовой ткани, нарушающим функцию печеночных клеток. Слова, которые я говорил уже 200 раз, она их не может понять. Смотрит своими водянистыми голубыми глазами. Во мне уже закипает злость. Михаил Иванович, ну подождите хотя бы с недельку, я вас умоляю. Не могу, извините, пожалуйста, мне нужно идти. Ушел. Она еще что-то пыталась говорить. Нет, не могу. Хорошая дополнительная зарядка перед операцией. Черт бы ее побрал, а что сделаешь? Она несчастна, она не виновата. Никто не виноват. Все мы виноваты, что не можем создать жизнь без этих драм. Без вот таких, когда смерть. Есть несколько минут до утренней конференции. Нужно зайти и проститься. Третий этаж. Маленькая палата. Цветы. Саша сидит в кровати, сутулый, грустный. Жалко, ох, как жалко его. «О, Михаил Иванович, здравствуйте, заходите». Улыбается. Чудесная открытая улыбка на худом бледном лице. Секунду рассматриваю его как друг и как врач. Ничего, держится. «Спал?» Обычно я называю его на «вы». Все-таки он не мальчик, ученый, такой рафинированный интеллигент. Всех нянек зовет по имени-отчеству, но сегодня нельзя. Нужна опора. Раечка его, наверное, достаточно подогрела. Плакала, конечно. Посидите хоть немножко. Делаю бодрую улыбку и сажусь напротив. Он стал серьезен. Михаил Иванович, времени мало. Вам нужно проводить конференцию. Меня уже ждет Дмитрий Алексеевич со своими шприцами. Я еще раз все продумал. Это грустно, но выхода нет. Значит, как решили, так и будет. Остается только достойно держаться. Все будет хорошо, я уверен. Я не уверен. Но все было высказано вчера. Раз он решил, не изменит. Поэтому нужно лгать. Так мне кажется. Не нужно, Михаил Иванович, я все знаю. Я люблю логику, и моя логика работает точно, несмотря на все эмоциональные помехи. Я задержал вас не для этого. Вы для меня много сделали, вы человек. Без громких слов, Саша. Я их тоже не люблю. Давай дело. Вот здесь рукопись. Это краткое содержание тех идей, которые я вам не раз развивал. Есть кое-что новое, работа последних дней. Прочитайте на досуге. Я нечистолюбив.